Дорогие радиослушатели, добрый день! Сегодня мы в кухне Кришны, опять с Бхакти Аликом. И сегодня мы, по многочисленным просьбам наших радиослушателей, готовим соевое блюдо. А как же с радиослушательницами? Для радиослушательниц, для их мы готовим тоже, то есть... Выполняем просьбы всех, но прежде всего наша кухня, конечно, предназначена... Для Кришны, да? Да, наша кухня, она предназначена для Верховного Господа Кришны. И вот блюдо, которое сегодня мы будем делать, я нашла в замечательной книге Курма Даса. Это блюдо называется «Тайский суп с тофу». Тофу. Да. Тофу – это такие... заменяющие мясо, маленькие-маленькие брикетики сои. Они уже являются продуктом переработки сои, поэтому они очень-очень быстро готовятся, размачиваются немного в воде и затем либо обжариваются, либо варятся, либо добавляются в какое-то блюдо, которое доведено до полуготовности и находится, естественно, на огне. А можно ли их есть сырыми? Ну, при желании можно и сырыми. При желании можно все съесть. Да, при желании можно и просто соевые бобы грызть сырыми, не размачивая. У меня нет желания такого. Это не запрещается. Итак, что необходимо для этого супа? Курма Дас говорит, что необходим мягкий тофу, которого, кстати, у нас нет. У этого мягкого тофу должна быть консистенция густой горчицы. И вот этот самый мягкий тофу называют иногда шелковый тофу. Но вот у нас есть обычные тофу, такие маленькие брикетики, гранулки такие, и мы просто их размочим. И получим, в общем-то, более-менее подходящее мягкое тофу. А как, мне просто кидать их в воду, да, чтобы размочить? Да, ты можешь положить их ненадолго в воду. Теперь запишите рецепт. 5 чашек... овощного отвара или просто воды. Вот Курма Дас говорит, что нужно китайского овощного отвара. Китайский овощной сток, так называемый. Или просто воду. 5 чашек. Половина чашки нарезанных бамбуковых побегов. Это вот тоже довольно дефицитный продукт. У нас он встречается, естественно, только в консервированном виде, а не в свежем. Хотя по рецепту положены и свежие побеги. Но Курма Дас говорит, что сойдут и консервированные. Итак, если вы найдете бамбуковые побеги, то нарезанных бамбуковых побегов половина если чашки. Если вы увидите бамбуковый побег, сообщите в полицию. Да. Ну вот мы у себя тоже не обнаружили этих побегов. Они действительно, наверное, далеко в бегах. Вот у нас вместо побегов бамбуковых у нас просто стручковая фасоль. Половина чашки. Дальше по рецепту половина чайной ложки соли. Дальше понадобится соевый соус. Курма Дас для этого блюда рекомендует светлый соевый соус, 1 столовую ложку. Ну, светлый соевый соус у нас тоже отсутствует, у нас темный соевый соус, мы возьмем его также 1 столовую ложку. Затем по рецепту растительное масло, также 1 столовая ложка. 1/4 чайной ложки асафетиды. А что это такое? Асафетида – это замечательная пряность, которая заменяет лук и чеснок. и придает такой вот очень аппетитный аромат асафетидный, всем блюдам. Асафетидный аромат. Да. Асафетида не должна быть забыта, как говорит обычно Володя. И асафетида нужно четверть чайной ложки, или, как мы говорим, на кончике ножа. Потому что это очень сильный запах такой, рисковатый. Дальше по рецепту. Масло кунжута. Тоже дефицитное, тоже одна чайная ложка. Но это можно заменить просто растительным маслом. Ну, если вы, конечно, найдете кунжутное масло, то, как говорится, вам и бог карты вам в руки. Помощь, да. И бог вам помощь, да. Дальше по рецепту. Замечательная, также замечательная пряность. Имбирь, свежий имбирь, наструганный свежий имбирь, 2 чайные ложки. И вот это самое мягкое тофу. Его должно быть 450 грамм, нарезанного кубиками. Но у нас уже кубики готовые. Резать их не нужно, мы только их немного размочим. Итак, вот еще по рецепту дополнительно. 1 большой зеленый чили, очищенный от семян и нарезанный длинными ломтиками. Ну, примерно 2,5 сантиметра. Кто не знает, зеленый чили – это острый, очень острый перец, жгучий перец, поэтому будьте с ним осторожны. Не путать с красным чили, да? Когда вы будете его смывать под водой, то вот затем, конечно, не забудьте еще раз полоснуть руки, потому что вы можете просто обжечь лицо, если дотронетесь нечаянно пальцами до лица. И когда от семян вы очистите этот зеленый чили, он уже будет не такой жгучий. И можно снять противогаз. Да. Итак, мы сейчас кипятим воду. У кого есть овощной отвар, но, естественно, еще не предложенный Кришне, вы можете воспользоваться рецептом и вскипятить овощной отвар, как я уже говорила, 5 чашек. Кипятится обычно в 4-литровой кастрюле, потому что порция рассчитана примерно на 8 человек. Затем нужно будет добавить нарезанные бамбуковые побеги. Вот сейчас наша вода дойдет до кипения, и мы добавляем, ну, у нас не бамбуковые побеги, а просто фасоль стручковая. Также добавляем соль и немного соевого соуса. 1/2 чайной ложки соли. И теперь мы убавим огонь до среднего и варим еще 5 минут. Вообще этот суп варится очень быстро, тем более если вы все достанете. На это больше времени, наверное, уйдет, чем варить. Ну а сейчас, пока варится наша фасоль, мы будем делать масалу. Масала – это смесь пряностей, разогретая в масле. Масала или масала, как угодно назови, но только правильно сделай. И главное – последовательно. Сначала надо разогреть масло. Вот сейчас вот мы разожжем конфорку и поставим сковороду. Можно взять любую сковороду, которая подойдет для этого, небольшую. Разогреваем масло, немного растительного масла. Кстати, если вы используете, предпочитаете ги, то можно и ги. Итак, вот на среднем огне растительное масло разогреем и добавим туда асафетиду. И быстренько положим в суп. Вот сейчас у нас все это потихоньку кипит, и мы добавляем асафетиду. Вообще часто в рецептах асафетида добавляется в последнюю очередь. Но по рецепту Курмадаса в последнюю очередь у нас добавляется имбирь, тофу и перец чили. А на что это влияет? Какая разница, что добавлять сначала, а что потом? Это влияет, естественно, на аромат. Вот. То есть, ну, асафетида имеет более резкий запах. И кто хочет, кто предпочитает вот такие запахи, возбуждающие аппетит, типа лука и чеснока. Её надо в последнюю очередь добавлять. Да, тогда, пожалуйста, в последнюю. Ну вот у Курмадаса более тонкий вкус. Он предпочитает запах имбиря, И А, соответственно, легкий и у запах. нас мы же готовим по его рецептам. Да, естественно, мы должны следовать примеру наших наставников, старших преданных, поэтому мы делаем так, как они. Ну, а потом уже можете импровизировать. И делать лучше. Да, сделать лучше или хуже. Но пока как они. Да, но пока как они. Итак, вот мы добавили асафетиду и немного все это проварится. И затем уже минуточек через несколько мы приготовим вот имбирь. Нужно, кстати, его натереть на терке, этот имбирь. На мелкой. Да, на мелкой-мелкой терке. Свежий имбирь, вот этот вот корешок нужно потереть. И чили нужно в воде нужно разрезать и промыть. Я, конечно, сейчас пойду обезвреживать зеленый чили наш под водой. Но вот последний вопрос у меня к вам. Скажите, а почему у вас лежит явно не ведическая книжка на столе? Эта книга очень хорошая, кстати, книга, которая называется «Соя и другие бобовые в питании». Книга Карповой и Карпова. Возможно, это супруги. И вот они подарили нашей Кришналоке эту замечательную книгу. Но мы не можем полностью использовать эту книгу, потому что здесь все-таки многие рецепты содержат неподходящие продукты, такие как лук и чеснок. Не говоря уже и про мясо, и про яйца, которые здесь также встречаются в рецептах. Хотя в основном она составлена на основе вегетарианской кухни. И также индийской кухни, и китайской кухни. Ну, в общем, здесь собрано очень много рецептов из сои, и супов, и вторых блюд, и также десертов, которые я по возможности буду давать. Так вот, что же такое соя? Я вот открыла эту книгу и читаю. Это бобовая культура, внешне похожая на горох. И в настоящее время она является одной из ведущих сельскохозяйственных культур мира и основой экономики многих стран. В Соединенных Штатах соя является второй по значимости сельхозпродуктом культуры после пшеницы. И вот я хочу тебя, Олег, спросить, как востоковед, востоковеда. Да, пожалуйста. Знаешь, отгадай загадку. Только не Вот сложно. где соя появилась раньше? В Европе или в Азии? Ну, раз вы меня спрашиваете, как востоковеды, то Да, я, да, да. наверное, отвечу Вот есть два ответа. Да. И один из них неправильный. Это Европа. Так какой? Так отгадай же загадку. Я сейчас напрягусь. Подождите, я сразу так не могу, но, так сказать, мне кажется, это Восток. Да, правильно. Садись пять. Ты действительно ботаник. Я горд собой. Ботаник настоящий. Итак, действительно, вот соевые продукты являлись на протяжении многих столетий единственным продуктом питания, можно сказать, основным источником белка для миллионов людей в азиатских странах. И вот хотя история соевых бобов в Азии уходит своими корнями в древность, их использование в западном мире началось только в XX веке. Ну а промышленное производство продуктов питания на основе сои начало стремительно развиваться с 50-х годов. Вот авторы этой книги, в общем-то, с умилением вспоминают соевые батончики, которые они ели в 50-е годы. Естественно, Батончики. соевые батончики, да, в 50-е годы. Ну вот авторы этой замечательной книги считают, что соевые батончики, они дискредитировали на самом деле вообще применение сои в кулинарии, поскольку вырабатывались из сырой соевой муки и имели якобы сильный отталкивающий бобовый привкус. Но не знаю, мне в свое время это нравилось больше, чем мясо. Но вот эта книга, она как раз предназначена для того, чтобы мы осваивали более такие интересные рецепты. Да, так в чем же такое внимание вот пристальное к сое, как вы думаете? Ну, я так Ну, думаю, хотите, что... я вам загадаю загадку, чтобы помочь вам? Коль вы меня представили уже радиослушателям как ботаника, я вам загадаю ботаническую загадку. Когда отгадаете, можете считать себя тоже ботаником. Как вы думаете, где больше белка? В мясе или в сое? Ты знаешь, вот как ботаник, я знаю, что белки растительные, они усваиваются гораздо лучше, чем животные. Но, ты знаешь, я, поскольку привыкла пользоваться шпаргалками, то вот шпаргалка, она вот у меня вот в виде этой книги тут же и находится. Так вот, что говорят нам авторы этой замечательной книги, то бишь шпаргалки? Что в бобовой, в этой замечательной культуре сои содержится до 20% прекрасного соевого масла. До 20? Соевого масла. Я не верю. И до 42% высококачественного белка. Это в сравнении с 20% белка в мясе, 14% в яйцах и также 20% в рыбе. И 12% в пшенице, и 4% в молоке. Таким образом, 1 килограмм сои по содержанию белка равен 2 килограмм мяса или рыбы, и 4 килограмм пшеницы, и 12 килограмм молока. О, какая соя! Видимо, здесь даже с финансовой точки зрения наблюдается выгода, да, не только польза. Ну, ты мне уже говоришь, как экономист. Да, это же... Итак, белки сои выше по качеству, чем белки из других источников, так как содержат все необходимые аминокислоты, являясь таким образом полным эквивалентом животного белка. Ну что ж, вроде бы пришло время положить наши замечательные тофи вместе с пряностями в кастрюлю. Да, действительно, по рецепту сейчас положено класть имбирь, тофи и чили и варить еще примерно 5 минут. Ну, вот я сейчас мешаю, и мне кажется, не похоже, чтобы здесь было 20% масла, как вы говорили. Ты имеешь в виду, что в тофе масло не чувствуется? Да, ну, конечно, они нет. Сухие, наверное. Да, потому что это продукт переработки. Вот если возвращаться к технологии, то сначала из цельных бобов сои выделяют соевое масло. И при этом, как побочный продукт, остается соевый шрот, обогащенный белком. И потом из него выделяют белки, протеины. И на их основе уже создают мясоподобные продукты. Текстураты, концентраты и другие. Вот в эти другие входят и наши тофи. Эти последние имеют широчайшую гамму применения в пищевой промышленности. Они используются при диетическом и детском питании. И вот сегодня мы также используем этот замечательный соевый продукт. И, конечно, в нем нет масла, но масло можно добавить. В конце концов, растительное можно отдельно добавить. И у нас вот как раз в массалу и входит растительное масло. Все это вот здесь, видишь, достаточно, по-моему, и жира, и витаминов, и протеинов, и белков. Ну, выглядит вот, неплохо, да? Да, вот такое гармоничное питание рекомендует нам сбалансированное, ведическое, да, ведическая кулинария. И, в частности, наши наставники, старшие наставники и Курма Дас. Ну что ж, несмотря на то, что в нашем супе плавает немножко масла, мне кажется, что без музыки наше приготовление все же суховато. Как вы считаете? Да, конечно. Чистоту не прилетит. действительно, ведическая кулинария имеет массу возможностей. И много замечательных блюд есть в рецептах этой книги. Но в то же время самая яркая страница у нас на нашей кухне – это момент предложения пищи Кришне. И вот сейчас мы звоним в колокольчик, кладем наше замечательное блюдо. А сегодня мы готовили соевый супчик. Вот сейчас мы, да, все это наливаем в чистую посуду. И обязательно налей воды, пожалуйста, Олег. Вот, чистая вода должна всегда присутствовать на подносе. И положим в каждое блюдо листик туласи. Все это аккуратно, красиво расставим. У кого есть цветы и фрукты, можете дополнительно украсить этот поднос. Ставим перед изображением Кришны и читаем маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна. Преданные обычно добавляют какие-то слова искренности и любви к Богу. Дорогой мой Господь, пожалуйста, приди и прими это наше скромное подношение. Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама. Хари, хари. Хари. После того, как мы предложили пищу Кришне, должно пройти 10-15 минут, как минимум, чтобы Господь спокойно вкусил все это кушанье. Но вот пока все это предлагается, мне хотелось бы вернуться к нашим замечательным пряностям, которые также украшают блюдо. Ну, Коля, мы заговорили о пряностях. Вот у меня тут вопрос такой. Вот этот порошок асафетиды, он приготовлен из чеснока или лука, наверное, да? Вот ты совершенно верно заметил, что асафетиды очень похожий запах на лук и чеснок, но это на самом деле совсем другая пряность. Это на самом деле смола растений других. Ее еще называют, эту асафетиду, хинг. И вот... Конечно, ее происхождение также Индия. И в других странах, вот, допустим, в Северной Африке, впервые она появилась в VI веке, только лишь в VI веке. Завезена, конечно, из Индии. Да. Но асафетида была довольно-таки дорогой пряностью, и поэтому ей пользовалась в основном знать. Ну, так же, как и другие пряности в то время, она была дорогой. И поэтому люди, естественно, которые победнее, они нашли себе такую, ну, как бы сказать, по запаху равноценную замену в виде лука и чеснока. Но вот лук и чеснок, они также относятся к тамагуне и являются интоксикацией. Поэтому мы вот на нашей кухне не применяем ни лука, ни чеснока. То есть их, как бы, несмотря на схожесть запахов, заменить нельзя друг другом, да, асафетиду луком, например, или чесноком? Да, конечно. Ну, то есть только запах идентичный. Потому а так по же... свойствам они да. разные совершенно. Но это более традиционно, как бы, для нашей страны, да, вот использование лука и. Да, да. Но это, понимаешь, в чем дело? Лук-то тоже появился, и чеснок не так уж и давно, в общем-то, на Руси. Ну, вот. Асафетида так асафетида. Вот, асафетида, она все-таки менее томасична и совсем не токсична, понимаешь? И к тому же она является прекрасным лекарством. От чего? Ну, во-первых, она избавляет человека от несварения. Причем, говорят, не только человека избавляет, но даже может лошадь спасти от несварения. То есть она добавляется. От дозы все зависит. Да, все зависит от дозы. Вот. Является прекрасным противоопухолевым средством. Также лечит кишечник, избавляет от коликов, лечит артриты, судороги. Такие болезни даже, как эпилепсия, лечит, представляешь? Астму, паралич. То есть, ну, прекрасное лекарство. И к тому же является, в общем-то, при пищеварении стимулирующим средством. И почему мы добавляем в соевые блюда? Потому что асафетиды прекрасно расщепляют белок. белок сои, белок чечевицы и бобовых. И всегда, когда мы варим какие-то супы из бобов, то обычно применяется к тому же и асафетида с другими пряностями. Ну вот такая прекрасная пряность. У ней, конечно, есть свои противопоказания. Допустим, она не применяется, когда у человека повышена температура, повышена кислотность или какая-то сыпь. Но асафетида, к тому же, еще имеет хорошие достоинства. Она выводит шлаки и токсины из организма. То есть она еще к тому же хорошо очищает кишечник. Ну, есть у нее еще масса других достоинств, но это, видимо, расскажет врач-аюрведист. Вы так интересно рассказываете, у меня уже ощущение просто такого желания ложкой есть эту асафетиду. Нет, ложкой есть не рекомендуется, потому что эта пряность все-таки относится к тама-гуни, гуни невежества. А, в общем-то, мы свою кухню поддерживаем в гуни благости, и поэтому вот наши блюда мы балансируем как бы вот по пряностям. Видишь, у нас здесь не только асафетида, у нас еще есть имбирь, который относится уже к гуни благости, то есть к сатва-гуни. Имбирь и перец краджи-гуни. Ну, возвращаясь к вопросу о чесноке, вот вы знаете, я, честно говоря, помню, как все детство мне вот мама предлагала там съесть чеснок как вот от средства от простуды или инфекции, и я что делал, каждый раз ошибку, когда соглашался. Ну нет, просто люди многие не знают, что, в общем-то, чеснок, он даже убивает и полезные бактерии, кроме вредных бактерий. Вот в частности, говорят, чеснок убивает клетки памяти. И притупляется, естественно, память, которая у нас в Кали-Югу и так достаточно плохая. Притуплена. Да, притуплена. Так вот, что насчет чеснока? Конечно, если другого лекарства нет, и тебе врач рекомендует, то в качестве лекарства чеснок употреблять можно, конечно. Просто постоянно в применении в пищу, в кулинарии мы его не рекомендуем. Понятно. Да. А вот такие пряности, как, допустим, находящиеся в сатва-гуни, как я уже говорила, они могут применяться постоянно. Вот, в частности, имбирь. Его еще называют адрак на санскрите. И вот на пачке написано по-английски ground ginger. Вот, замечательная пряность. И вот для простуды как раз она очень хорошо рекомендуется. Или от простуды, или для. От простуды. Вот свежий имбирь, вот который ты сегодня тёр, вот этот корешок, если его потереть и положить в мешочек, подвесить над кроватью, то вот фитонциды, запах, который будет идти, он будет лечить простуду. И как профилактика тоже прекрасно. Ну а спать-то захочется? Спать захочется. Почему же? Вот. Это хорошая профилактика, замечательная. Так вот, имбирь, он с точки зрения аюрведы, он повышает питу и понижает вату и капху. И имеет вкус острый, сладкий и горячий. Такова его природа с точки зрения аюрведы. Как я уже говорила, показания к применению грипп-простуда, но мы его применяем в кулинарии, и он прекрасно действует также от несварения, и еще лечит головную боль и порог сердца. А как вы думаете, все наши радиослушатели знают, что такое понизить вату? Ты знаешь, этот вопрос очень кстати. Понизить вату, это значит, что уменьшить в своем организме содержание вот такой природы воздуха, воздушной природы. Ну, у нас это относится к разделу аюрведы, поэтому я углубляться не буду, просто это отдельная страничка на нашей радиостанции. А сейчас я скажу просто кратко, что имбирь и мед, он понижает капху, то есть понижает влагу в организме. Имбирь плюс сахарный тростник, он понижает питу, то есть природу огня и желчи. А имбирь плюс соль, он понижает вату. Вата – это воздух. Радиослушатели, понижайте вату. Почему же? Некоторым, наоборот, рекомендуют ее повысить, чтобы быть более подвижными, чтобы быть более такими энергичными и неравнодушными. Наш век еще, понимаешь, он характеризуется таким равнодушием, инертностью. А вата, повышение ваты, это все наоборот. Мне очень нравится эта тема о вате. Нет, но это тема для другой передачи. А сейчас вот Бхакта Алик, давай снова звонить колокольчик. Давайте. И будем уже снимать наше блюдо. Ура! С алтаря. Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И теперь это уже милость Кришны просадом. Нужно обязательно помыть сначала посуду за Кришной и только потом раскладывать все это по нашим тарелочкам. Ну что, я приступаю, да? Да. Вот помыли, и теперь можно разложить. Храните посуду Кришны всегда в чистом месте, недоступном для животных, различных тараканов. И подальше положишь, поближе возьмешь, как говорят. Итак, вот сейчас самый ответственный момент. Ответственный момент. Да, пробовать этот супчик. Угу. Ну, мне он нравится вообще-то. Угу. Вкусный, вкусный. Ты знаешь, вот когда ешь что-то соевое такое, прям ну, необычный, как будто, это такой вкусный. Как будто бы мясо ешь, по-моему. Удивительно. Иногда вот для мясоедов, может быть. Это и приятно. Да, и привлекательно. Вот. Очень питательный, вкусный супчик. Советую как вам приготовить. Природа. Да. Обманчиво наши вкусы. Майя, она удивительно искусна. Да. Ну, тебе понравился супчик? Да, вы знаете, я съел с удовольствием. Ну, не съел, попробовал. Угу. Ну, я думаю, что и понравится нашим слушателям, так что советую вам применять в своем рационе и сою также. Ну, вот на этом будем прощаться с нашими радиослушателями. Как не жаль. Да, вели и подготовили передачу Бхакта Алик. И Ниргуна Девидаси. До свидания, дорогие радиослушатели. Хари Кришна. Всего хорошего. До новых встреч. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне. Предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг откроется для вас. Убегут заботы о здоровье, дети в доме доставят вам беду. Поклонитесь только корове, все здоровье ваше в поле и в саду. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг.